Петров не спал всю ночь, проигрывал ситуации. Но слухами сыт не будешь. Непроверенные, возможно, ошибочные, решил он. Две операции на коленном суставе не вернули ему первоначальную подвижность, и тем не менее лечение считалось успешным. Закончились мучения с надеванием штанов и носков, с посадкой на унитаз в маленьком туалете и прочие неудобства. Теперь Петров ходил с палочкой, вначале по необходимости, потом из страха упасть и повредить колено. С соседом по палате Петров совершенно серьезно вел беседы, которые прежде изрядно бы его повеселили. «Работаю прорабом», — говорил сосед. «Мы сейчас на высотном доме, 17 этажей. Я был на последнем, встал на подоконник, хотел проверить крепление и вывалился вместе с рамой». «С 17 этажа?» — поразился Петров. «И только две руки сломал? Счастливый!» «Но я же вовнутрь, в комнату упал», — обиделся прораб. «И переломы со смещением». Больничная этика не позволяла пренебрежительно относиться к чужим травмам и возвеличивать собственные. «Досталось тебе», — сочувственно сказал Петров. Татьяна и Козлов решили вместе приехать к выписке и забрать Петрова. Он возражал, подозревая, что они больше пекутся о собственных интересах, чем о его благополучии. Но, выйдя за ворота госпиталя в сопровождении сестры и друга, порадовался их присутствию. После многомесячной изоляции Петров переживал странную робость в хождении по улице, в необходимости совершать простые действия — поймать такси, доехать до гостиницы, купить билет на поезд. Накануне он шумно отметил свое выздоровление, завалил врачей и сестер выпивкой, фруктами и сладостями, с непривычки захмелел и хулиганствовал на плакате с нелепыми словами «Реформа армии, объективная реальность» приписал «Данные нам в ощущениях Фридрих Энгельс», а рядом повесил лозунг «Мы рождены, чтобы лечиться». Провожать его на крыльцо высыпал весь персонал госпиталя. «Конспиратор!» — усмехнулся Козлов, когда они уселись в такси. «Как с тобой сестрички целовались!» — возмутилась Татьяна. «Просто можно подумать всякое. На себя посмотри тихо, чтоб не слышал Козлов», — сказал ей Петров. «Да, Василий Егорович», — повернулся к ним Козлов, — «видать, ты прыткий инвалид». Петров проглотил хлесткий ответ, готовый сорваться с языка. Татьяне сняли отдельный номер, Петрову и доктору на двоих. «Не морочьте мне голову», — буркнул Петров и перебрался в одноместный. Более он ничем не дал понять, что знает их секрет. У ребят была одна ночь. Завтра Татьяна отправлялась домой, а Петров с Козловым в Москву. Они молча соблюдали правила игры. Ведем себя так, будто здесь только друзья. В поезде Козлов первым заговорил о Татьяне. Они сидели в вагоне-ресторане, поужинали, выпили бутылку вина. «Я люблю твою сестру», — сказал Козлов, отбросив привычную иронию. «Вот такая Петрушка». Он поставил локти на стол, запустил пальцы в шевелюру, словно пытаясь удержать рвущиеся из головы горькие мысли. «Что делать?» — спрашивал он то ли Петрова, то ли самого себя. «Что делать, когда никто не виноват? У меня хорошая жена, любящая и прочее. Трое, как и у тебя, детей. Младший еще в школу не ходит. Старшему 17. Лоботряс, его в ежовых рукавицах надо держать. Дочь в возрасте Джульетты, ухажеров из подъезда гоняю. И я люблю Татьяну всеми потрохами. Ты знаешь, она удивительная, она такая настоящая, красивая, как рассвет. Ты видел рассветы, когда солнце выкатывает, всегда неожиданно большое такое и красное, ты чувствуешь, что рождаешься заново, что сил в тебе немерено и готов горы свернуть. Ну что ты молчишь? Забавен корчащийся в любовных терзаниях педиатр немолодых лет». Козлов силился взять себя в руки. «Нет, нет, не забавен. Ты помнишь даму с собачкой?» Козлов убрал руки от головы, откинулся на спинку стула, почти весело спросил: «Ты всегда в трудные минуты прибегаешь к литературе?»